а еще вот так. Сцена с импровизированным монологом. А вот так тоже можно. Сцена с непередаваемым монологом. И вот так, и всячески так. И вот это волею природы. И во имя священного благополучия семейного очага вы обязаны. Так вы поняли, дорогой мужчина? Вы обязаны устраивать могучие и великолепные сцены ревности. Вот именно в присутствии и с полного ведома вашей супруги, и она вас должна поддерживать и одобрять. Да, ежедневно, в свободное от работы время. О ее согласии не беспокойтесь, я позабочусь. Не получится. А вы начните, попробуйте. Даю вам месяц на разгонку, а там посмотрим. О, сколь многое этим ходом попросту смахивалось с доски. Энергично пожав плечами, супруга-ка согласилась устроить дома маленький театр ревности, хоть под меднаблюдением. Играли они, конечно, по-своему, оставаясь вполне собой. Вот одна из домашних сцен с некоторой билетризацией. Она вяла. «Ну, давай побыстрее, спать хочу». Он механически. «А что же вас так утомило? Сегодня вроде выходной, и с вашей стороны не мило так грубо говорить со мной». Она. «Ну-ну, Отелло, тоже мне Отелло рассвирепело. Давай, Дездимон Иванович». Он оживляясь. «Позвольте вас спросить, где были вы вчера? По нашим данным, не было дежурства. Не думаете ли вы, что новая игра дает вам право на халтурство?» Она. «Чего? Что это еще за халтурство? Ты-то о чем?» Он. «Да все о том же. Думается мне, что вы вчера не подменяли Тоню. От ревности я весь уже в огне, и если только вас припру к стене и выясню, то так отдаст демоню». Она со злостью. «Гудела, пила, гуляла. Спроси у Тоньки, была у любовника. Все, ну давай, ну, ну!» Плачет. Он. «Ну ладно, извини, хватит, занавес». Недели через две чересчур жаркие объятия сознания и подсознания разомкнулись, ревность-ка пошла на убыль, и игра сама собой упразднилась. Партия закончилась в ничью. Ка по-прежнему не пишет картины маслом, супруга изменила прическу и цвет волос, через год родился второй ребенок. О необходимости гостя. А произошло вот что. Насколько игра способна пробудить чувства спящие, актерам это более чем известно, настолько же чувство, свирепо бодрствующее, успокаивается, входя в игровой канал. Мягкая условность игры размыла жесткую безусловность жизни. Заработала диалектика чувств. Ревновать было не только можно. Ревновать было нужно, а каждодневная обязанность испытывать некое чувство. Надежнейший способ это самое чувство убить. Хотите стать человеконенавистником? Каждый день заставляйте себя любить людей. Слава Богу, давно, еще до встречи с ДС, один опытный психотерапевт предостерег меня от этой ошибки. А кроме того, и, может быть, это главное, домашняя психодрама включила в каждом из двоих незримого третьего. Некоего зрителя, некоего другого, может быть, ДС, может быть, соседа или ребенка, который смотрел на все и свидетельствовал, и смеялся. Я назвал его гостем, потому что уяснил это для себя на простейшем бытовом явлении, знакомом каждой домохозяйке, обоего пола. А именно, для себя готовить не станешь, не станешь. Будешь щипать булку по дороге из магазина, 10-копеечные пирожки с позавчерашним чайком, невзирая на холециститы и язвы, на худой конец в забегаловку. Но для себя встать за плиту? Нет, не получается. Как-то глупо и просто лень, и грустно отчасти. Но ребенок не гость. Практически все равно, ребенок или приятельница, начальник или подчиненный, учитель или ученик, человек живой, или живший, друг или враг. Некоторых враг в качестве гостя наиболее дисциплинирует. Существо реальное или вымышленное, важно лишь то, какими гранями поворачивается к нему душа.